На небольшом совещании с командным составом, которое мы провели, я отметил, что дела в бригаде заметно наладились, побольше настойчивости, терпения, и скоро все окажется в полном порядке. «Как по-польски солдат?» – спросил я у присутствующих. «Жолнеж! По-польски будет жолнеж!» – раздалось несколько голосов. «Надеюсь, товарищи, что скоро все новобранцы станут хорошими партизанскими жолнежами, и тогда в Польшу за Буг! Нех жиє Польська вольна!» – негромко, но торжественно провозгласил Станислав Шелест. «Нех жиє! Нех жиє!» Взволнованно повторили собравшиеся в штабной землянке. Кременицкий решил немного нас проводить и тоже сел на коня. Когда мы отъехали от лагеря, Рванов вдруг спохватился. «Алексей Федорович, да ведь мы так и не видели ксенза, ставшего партизаном. Того молодого, что из Любешова пришел, помните?» «Видели. Антонина Малышицкого вы видели», — сказал, рассмеявшись, Виктор. «Ты же сам, Дмитрий Иванович, его за быструю сборку автомата похвалил. Во второй землянке. Худощавый такой, блондинистый». «Так это и был Любешовский ксенз?» – спросил я недоверчиво. «Он самый. Орел. Прямо орел. Не знаю, какого о нем мнения Папа Римский, как о священнослужителе, но фашистам от Малашицкого достанется крепко. Вообще, Виктор, ноешь ты больше, чем следует. Дела идут неплохо. Эх, да разве так выглядит хотя бы наш первый батальон? До сих пор душа по нему плачет». «Нашел с чем сравнивать», – отозвался Рванов. «Первому батальону третий год. Да и не пойдешь ты обратно в первый, если бы тебе и разрешили». «Не пойдешь. Многое уже и в бригаду вложил». «Это верно», – задумчиво подтвердил Кременицкий. «Но трудно, товарищи, трудно. Обо всех трудностях и не расскажешь. Они на каждом шагу». «Поэтому тебя сюда и послали, что здесь трудно», — сказал я. «Тяните и дальше, Мариана». «У вас есть кому тянуть. Станислав за Мариана, Виктор за Станислава, Адам за Виктора. Вот и вытяните. Так, что ли?» «Так, вытянем, конечно». Мы попрощались с Кременицким на полпути к нашему лагерю. В Лесограде, прямо с коня, направился я к дружинину рассказать ему о польской бригаде. У комиссара сидел Шандор Награди. Оба они склонились над небольшой картой Венгрии. «Вот зовет нас к себе в Будапешт», — сказал Владимир Николаевич, кивнув в сторону гостя. «Нет-нет, не сразу в Будапешт», — запротестовал тот, рассмеявшись. «Сначала приглашаю к нам в лес, в горы. Венгерский партизан, советский партизан, вместе фашистов бить. Потом победа, потом Будапешт. Вы поняли, товарищ генераль?» «Как не понять», — ответил я. «Мы бы с удовольствием, только далековато пока до Венгрии». Смуглый, крепко сложенный, довольно еще молодой Шандор Награди возглавлял прибывшую к нам по коридору группу венгерских антифашистов. В ней было 12 человек. Разными путями попали они в Советский Союз. Коммунисту Награди, например, пришлось эмигрировать из Хартистской Венгрии еще в довоенное время. Беспартийные офицеры Уста Дюла и Пал Карныш перешли на советскую сторону, как только попали на фронт. Часть венгров мы взяли в плен, и уже в плену они поняли, что должны служить не Гитлеру и не Хорти, а своему народу. Все 12 венгров были людьми очень разными, но все 12 мечтали увидеть свою родину независимой, свободной и горели желанием помочь ей в трудную годину. Венгерские товарищи прибыли к нам, так сказать, на практику. Они готовились стать в Венгрии организаторами партизанских отрядов. Практикантам мы создали условия, позволяющие получше изучить советский опыт. Часть венгров временно зачислили в разведывательную роту, часть в кавалерийский эскадрон. Но Награди прикрепили к штабу. Венгры жили вместе с нашими бойцами, вместе с ними выполняли задания командования. Отношения между советскими и будущими венгерскими партизанами сложились превосходные, чисто дружеские. Пала Карныша, у которого и отец носил имя Пал, все вскоре стали называть Пал Палычем, а Шандора Награди – дядей Сашей.